«Хозяин, что делать-то будем?» Змей чуть шевельнул кончиком грязно-зеленого хвоста, нечаянно вспоров плотную землю на глубину в пару саженей. Едва не испортил мне новые сапоги. Обдал напряженно застывших с корону в целом шквалом земляных комьев. Но сам этого даже не заметил. Так старательно изучал мое непуганное нахальство и так выразительно о чем-то размышлял, что я не преминула продолжить. — Знаешь, у меня тут идея одна проклюнулась. Может, нам с тобой чуть в сторонку отойти? — Пошептаться, — предложила ему самым невидным видом. — Глядишь, и решим, чего путное. Так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. У меня еще пара свободных минок есть. До того, как ты сообразишь, наконец, что делать. Так о чего бы не поболтать? Что скажешь? Он только недовольно заворчал. — Что, сильно влом? — удивилась я, едва не подпрыгивая, чтобы привлечь к себе внимание. — Но ты же умный демон. Да и спешить нам вроде некуда. Глядишь, пока мы лясы точим, кто-нибудь еще из твоих черепах приползет, чтоб нам скучно не было. Я сегодня добрый, могу подождать всех опоздавших, чтобы, значит, никого не обидеть. Всем сестрам по серьгам, всем тварям по башкам. Так что скажешь, а? Демон выразительно сомкнул челюсти и шумно выдохнул. К несчастью для меня, в сторону. К неподдельной радости моих бессовестных братьев, очень далеко в сторону. И так сильно мимо, что меня даже не вытошнило. Блин! Эй, ящер! А тебя хоть как звать-то? Нахально осклабилась я, уперев руки в бока для вязчего эффекта. Вдруг помрешь в отсвете лет, а я и на могилке не знаю, что написать. Мое имя не для смертных, — раздраженно отмахнулся змей, снова едва меня не прибив. Но в благородной демонической растерянности, в который раз этого даже не заметив. — Ой, да ладно! — Ты не выговоришь. Да жайт всегда опускал. — Фигня! Я ж не айт. Опустить и так могу, без имени. Главное, по слогам скажи, я запишу для потомков. — Ты мне надоел. Хватит играть. Ты умрешь сейчас. Я радостно дрогнула. Ну, наконец-то. Давай, давай, топинатор долбанный. Уже заждались тут, кренделя выплясывая всем на зависть. Скоро кому-нибудь в кусики приспичит, а ты все никак не соберешься. Эй, слышь, а ты меня как убивать-то будешь, ископаемая? Сам возьмешься за это неблагодарное дело, алькау попросишь. Демон озадаченно мигнул. — Ежели сам, то я подпрыгнуть могу, — гаркнула я и тут же показала мастер-класс по прыжкам в высоту. — А если кого-то из своих припашешь, то могу и спиной повернуться, чтобы с вами обоими муки совести не случились. — Гайде, ты что творишь? — в голос простонали мои призрачные братики. — А что, не видно? — Ненормальные. «Сами такие!» — огрызнулась я и снова уставилась на демона тугодума. «Боже! Не, он все-таки тупой!» «Даже нет! Он форменный кретин! Я его столько времени пытаюсь расшевелить, а он все никак не въедет для чего! Блин! Блин! Блин и вся мощная выпечка! Да что ж такое-то!» Мне ему что, самой надо в пасть шагнуть, чтобы он просто сомкнул зубки? Да. Похоже, так и придется сделать. Тяжко вздохнув, я растолкала бестелесных с коронов и упрямо двинулась на абордаж. Если гора не идет к Магомету, значит, Магомет должен прийти к горе сам. А если демон не желает меня схарчить, значит, придется полить себя сверху соусом и приправить специями. Интересно, кровь иаров для этого подойдет? Чуть притормозив, обдумывая новую идею, Я радостно ухмыльнулась и бестрепетно обнажила рукав. Ну, если уж это его не проймет, все, тогда я точно испанский летчик. Ну-ка. Эриул слушался неохотно. Вылезал крайне медленно, чуть ли не со скрипом. А кожу ранил и того медленнее. Упирался, скрипел и дергался до последнего, пока я, наконец, не прижала его к ногтю и не заставила выдавить наружу крохотную синюю каплюшку. Как оказалось, это был верный ход. При виде синьки, загоревшейся в темноте, как маленький прожектор посреди бескрайнего моря тварей, произошло заметное волнение. Эту кровь они хорошо знали. Многие из них были рождены именно благодаря ей. Особенно твари старые, опытные и немало пожившие и много чего помнящие. А тем, кто не помнил, явно ощутили что-то знакомое. Не зря так нетерпеливо заскребли землю и с ожиданием уставились на змея. Не зря так выразительно заворчали. И не зря снова подались вперед, не отрывая от моей руки голодных взглядов. — Ну, кто первый? — бодро спросила я, вызывающе приподняв окровавленную ладонь. Демон шумно втянул ноздрями воздух и, слава тебе, Господи, пошел на сближение. В смысле, башку свою наклонил еще ниже, впился неподвижными гляделками в мою торжествующе ухмыляющуюся физиономию, развернул сразу три кольца и для верности обвил нас с братиками, не смущаясь ни тем, что призракам все равно, ни тем, что при этом все наше молчаливое войско, как по команде, грозно ощетинилось сталью. Какое-то время вертикальные зрачки змея придвигались все ближе и ближе. Тяжелое дыхание все сильнее обжигало мне кожу. Сердце все нервознее выстукивало галоп, уже предчувствуя исход и никак не желая смиряться. Под моими ногами взволнованно шевельнулась земля. Где-то далеко-далеко тревожно полыхнула зорница. Откуда-то из совсем уж необозримого далека долетел порыв холодного ветра. Всего один выдох. Еще чуть-чуть. Я облегченно прикрыла глаза. Но тут поганец-демон, словно почувствовав неладное, внезапно остановился. — Нет! — зло прошипел он прямо мне в лицо. Хочешь увидеть настоящую смерть? Что ж, я ее покажу, но перед этим ты ощутишь на себе всю мощь моего хозяина и поймешь, что вся ваша затея изначально обречена на провал. Да чтоб тебя разорвало и прихлопнуло атомной бомбой! Я чуть не зарычала от бешенства. Козел! Слизняк чешуйчатый, гаденыш! Он что, издевается надо мной? Надумал с ума свести своими выкрутасами? Блин! Да когда ж я дождусь от него милости? Когда же он меня грохнет, наконец, тварь такая? Все, не могу больше. Сейчас я его... А змей неожиданно улыбнулся. Странно так, страшно. Как могут улыбаться только абсолютно уверенные в себе поганцы, которые абсолютно точно знают, что уже победили, и которые уже чувствуют, что выиграли, просто знают что-то такое, о чем никто пока даже не догадывается, а если и догадывается, то старается лишний раз не думать. Слишком тяжело сознавать, что у тебя не осталось ни единого шанса. Я чуть нахмурилась, проследив за взглядом своего несостоявшегося убийцы, а потом увидела, что именно проступает в воздухе над головами глубниво оскалившихся тварей, и сильно вздрогнула. Черт, а вот этого я точно не ждала. Хотя, может, оно и к лучшему. Наверное, когда играешь с сильным противником, все-таки следует знать чужие карты, даже если одна из них является козырным тузом. Глава 15. В сумерках видимость была неважной. Прямо, надо сказать, совсем неважной. Так что я скорее догадывалась о том, почему небо над нашими головами так нехорошо изменилось, чем действительно увидела причину. «Гор!» — негромко позвала я, стараясь, чтобы голос не слишком сильно дрожал. «Гор, ты мне нужен! Вернее, мне очень нужны твои глаза!» Призрачный побратим Адаманта словно только того и ждал, мгновенно подлетел ближе, безо всякого сопротивления юркнул под мою куртку, и в тот же миг всякие тревоги меня покинули. Тело перестало болеть и настойчиво требовать отдыха, а без того унылый пейзаж вокруг меня окончательно поблек, окрасившись в черно-белые тона, но при этом обзавелся немалым количеством важных деталей. Не знаю, как бы я поступила, если бы увидела все это в своем обычном состоянии. Не знаю, смогла бы удержать тихий стон, в подробностях рассмотрев открывшуюся картину. Но благодаря брату чувства мои в тот момент сильно притупились. Сердце послушно замедлилось, кровь в жилах едва не застыла, примороженная дыханием тени. Поэтому, вопреки ожиданиям демона, я не отшатнулась прочь. Не вскрикнула испуганно. Я даже не моргнула, хотя многомиллионная армия тварей могла вызвать панику у кого угодно. А скапливающееся над их головами невесть откуда призванное пополнение и подавно. Я просто подняла затопленный мраком взгляд и подчеркнуто медленно оглядела открывшееся передо мной зрелище. Оценивающе прищурилась, мысленно озвучивая примерную численность нового противника. Как-то холодно констатировала свой просчет и бесстрастно кивнула, в третий раз заметив, что наш неведомый враг оказался на редкость предусмотрительным. Да, на такой исход я действительно не рассчитывала. До последнего надеясь, что призванный из Неверона твари — это самое большее, что нам грозит. И совсем не предполагала, что они — всего лишь небольшой авангард, скромная верхушка гигантского айсберга, сравнительно небольшая, далеко не самая мощная часть его настоящей армии, про которую я до сего момента опрометчиво думала, что знаю абсолютно все. Сменив зрение на черно-белое и увидев разверзшуюся над нашими головами громадную воронку, из которой на степь буквально выплескивался неудержимый поток теней, я ненадолго примерзла к месту, ошеломленно следя за тем, как сгущается вокруг торжествующего ухмыляющегося демона массивная туча из бесчетного числа ее коренных обитателей. Потом ненадолго задумалась, вспомнила свое недолгое путешествие между мирами, сообразила, что высшему демону для открытия воронки даже до Барая не требуется. Вспомнила о том, чей он протеже, а потом с тяжелым вздохом признала, что это будет намного труднее, чем мне казалось. Впрочем, выбор у нас и так был небольшим. Да и я, по большому счету, уже все для себя решила. А теперь это просто стало неважным. В конце концов, что может изменить еще одна смерть? Дождавшись, когда поток теней из воронки заметно поредеет, а мрачная туча вокруг довольного демона станет неразличимой даже для обычных человеческих глаз, я также медленно перевела взгляд на не пожелавшего представиться змея и холодно улыбнулась. — Теперь это, надеюсь, все? Больше никого ждать не надо? Демон неожиданно гулко хохотнул. — Нет. Но для вас и этого вполне достаточно. Даже чересчур. Мои зверушки и одни бы справились. Ого! Кажется, он начинал приходить в себя. Прошла непонятная заморозка. Очухался змееныш. Развеселился, в отличие от меня. Разохотился, проголодался. Вон как глазки заблестели. Хвостик опять задергался. Ну и айт с ним. Все равно на мыло пущу. — Очень хорошо, — ровно отозвалась я, стоя в окружении заметно напрягшихся призраков. Неестественно спокойная, почти равнодушная к собственной участи и подозрительно похожая на разлегшегося посреди степи демона, такого, каким он был сразу же после пробуждения. Ну, разве что лени и ненормальной сонливости не доставало. Даже странно, что наши роли так резко поменялись. Блин, надо было позвать Тень Гора раньше. Тогда бы и истериковать по поводу своего неудавшегося суицида не пришлось. Значит, все в сборе. Осталось только хозяина твоего дождаться, и можно начинать вечеринку. Хозяин здесь! Снова непривычно хохотнул демон, в отличие от меня растормаживаясь все больше и начиная прямо-таки лучиться от самодовольства. Хозяин всегда рядом, когда в нем есть необходимость. Я его чую и уже вижу. Чудесно! Значит, не надо будет бегать за ним по всему Валиону. Ты готов умереть? С очередным смешком поинтересовался змей, извиваясь все подвижнее и бодрее. Он действительно оживал буквально на глазах, будто кто-то на кнопочку где-то сзади нажал, переключая программку. И словно бы что-то придавало ему сил, помогая сбросить недавнее оцепенение, скинуть с себя чужие цепи, избавиться от сонной одури, возвращаясь к нормальному состоянию. Да, вот теперь он, наконец, становится на себя похожим. Вот теперь это действительно демон, а не тупой червяк, забывший, где у него голова, а где хвост. Интересно, воронка имеет к этому отношение? — Так что скажешь? — с нескрываемой издевкой осведомился демон, откровенно рисуясь и прямо-таки наслаждаясь явным замешательством святош. Глядя прямо в вертикальные зрачки демона, я снова улыбнулась. — Ничего не скажу, но чуть позже спрошу тебя о том же. Змей непонимающе моргнул, а я глубоко вздохнула и, мысленно перекрестившись, оглушительно свистнула. — Что ж, ладно. Не хотела я этого делать так рано, но, похоже, придется. Ведь скажите, что могут смертные против тех, кто умереть не способен по определению? Что могут всего 4 тени, когда против нас их многие и многие тысячи? И верно, ничего. А значит, пришел, наконец, час и для моих козырей. Когда под нами во второй раз задрожала земля, у змея удивленно дернулись ноздри. Когда он понял, что эта дрожь вызвана не им,